Глава 35. Остаток ночи прошел как в тумане. Выли сирены пожарной и спасательной служб. Следом была карета скорой помощи и поездка в больницу с Джейн и Томасом на его полноприводном внедорожнике. Я вспомнила, как Джек отвернулся от меня, когда его погрузили в машину скорой помощи, положили и привязали к сиденью. Вспомнила, как была потрясена, увидев Марка, когда его каталку задвинули рядом с Джеком. Сначала я его не узнала, но не из-за большого синяка на скуле, а из-за его волос. Его густые темно-каштановые волосы стали совершенно белыми, что никак не сочеталось с его черными бровями и гладким, без морщин лицом. Он попросил меня позвонить Ребекке, что я и сделала, и это было последнее связанное воспоминание, которое у меня осталось. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила, что нахожусь в доме матери. Я смутно припомнила, что она забрала меня у больницы, сказав, что с Джеком, не считая нескольких синяков и растяжения лодыжки, все в порядке. Его хотели оставить на ночь, под наблюдением. И хотя я была готова ждать и привезти его домой на следующее утро, он наотрез отказался видеть меня и попросил кого-то другого, кого угодно, отвезти его домой. Я была слишком ошеломлена и поэтому не расплакалась и дала матери увезти меня из больницы. Тем более, что Джейн и Томас предложили остаться и отвезти Джека домой, когда его выпишут. Я сидела в своей старой спальне, плохо понимая, где нахожусь. Я как будто стояла на движущемся тротуаре, который внезапно остановился. Я вспомнила обидные слова Джека и не чувствовала ничего, кроме стыда, прекрасно зная, что заслужила их. Мне нужны были мои дети, мне срочно требовалось увидеть их, подержать их на руках, поговорить с Нолой, заверить ее, что у нас все будет в порядке, что Джек простит меня. Я сбросила одеяло и, надев зеленое бархатное платье, в котором накануне была на вечеринке, бросилась вниз в поисках матери. Когда я вошла на кухню, она только что закончила телефонный разговор. В элегантном платье с идеальным макияжем, но ее взгляд не дрогнул, когда она увидела мои нечесанные волосы и мятое платье. «Это была Амелия. Она сказала, что близнецы просто ангелы, что они вели себя идеально и что она рада оставить их еще на несколько дней, если ты согласна. Она уже попросила Нолу принести чистую одежду на тот случай, если ты согласишься». Я хотела что-то сказать, но у меня вырвался лишь громкий всхлип, и он быстро перешел в поток слез, которые я была не в силах остановить. Мать подошла ко мне и ласково заключила в объятия. Сладковатый аромат ее духов тотчас разбудил старые воспоминания о том времени, когда я была маленькой девочкой. Какой я была до того, как она меня бросила. Мать привела меня в гостиную и усадила на диван, где я еще минут 5 продолжала рыдать, пока у меня не осталось слез. Подождав немного, она слегка отстранилась и приподняла пальцами мой подбородок. «Так что ты намерена делать, Мелли?» «Ты знаешь...» Я шмыгнула носом, она кивнула. «Джейн позвонила мне и сообщила, что вы все в больнице, и рассказала о том, что произошло». Мать произнесла эти слова без осуждения в голосе, за что я была ей благодарна так, что разразилась новым потоком слез. Успокоившись, я тыльной стороной ладони вытерла глаза и вспомнила, что она только что сказала. Если честно, я ожидала другого разговора. Я представляла себе, что она посочувствует мне, скажет, что хотя все пошло не так, как задумывалось, я проявила ум и находчивость, и в конце концов все закончилось хорошо. А потом я буду сидеть и слушать, пока она не скажет мне, что делать дальше. Но она молчала, и тогда я не выдержала и спросила. «Так что мне теперь делать?» «Ты сильно уязвила Джека, Мелли, и поставила под удар ваш брак. Ущерб может оказаться даже непоправимым». Я резко встала. «Почему ты так говоришь? Я думала, ты будешь на моей стороне». «Я на твоей стороне. Вот почему я говорю это, потому что кто-то должен это сделать. Ты намеренно держала Джека в неведении, чтобы по причинам, которые мне еще предстоит выяснить, разгадать тайну и забрать всю славу себе. хотя обещала Джеку этого не делать. Ты солгала ему, Мелли, и теперь ждешь, что он будет рукоплескать твоей сообразительности. Хороший брак так не работает. Я думала, ты это уже знаешь, но, похоже, я ошибалась». Я ощутила непреодолимое желание найти отключенный телефон и позвонить бабушке. «Она бы сказала тебе то же самое». Мать с укором посмотрела на меня. «Нет, я не умею читать мысли, но я знаю, что ты думаешь. И найти кого-то, кто согласится с тобой, не значит стать взрослой. Порой ты напоминаешь мне мотылька, который бьется о фонарь на крыльце, думая, что если он еще раз ударится о него, то получит другой результат. Хотелось бы думать, что ты умнее». Я с несчастным видом села на диван. «Так что я должна сделать?» «А как ты сама думаешь?» Она подняла бровь и в упор посмотрела на меня. «Извиниться? Это будет хорошим началом». «Нет, конечно, этого будет недостаточно, но это начало». Мое сердце встрепенулось. «Что ты имеешь в виду? Этого будет недостаточно». Тоже извинялась и раньше, помнишь? И давала обещания. Но ни то, ни другое не казалось тебе достаточно важным. Ты должна найти способ показать, что ты говоришь серьезно, и убедиться, что он это знает. Просто пойми, это не произойдет в одночасье, при том условии, что он простит тебя. Она взяла меня за руку. «Мелли, я знаю, отчасти ты такая, какая ты есть за меня. Я бросила тебя. Оставила на воспитание отцу-алкоголику. Чтобы выжить в детстве, ты привыкла полагаться только на себя. Я искренне горжусь тобой, горжусь тем, как ты в этом преуспела, несмотря ни на что. Мне кажется, ты потому сопротивляешься переменам, чтобы не забывать, как далеко ты продвинулась с тех пор, как была той одинокой маленькой девочкой. Или что ты сделала все сама». Она сжала мою руку. «Но то, что ты можешь положиться на кого-то другого, не отменяет того, через что ты прошла или кто ты есть. Просто научись принимать это». Я покачала головой. «Я не сопротивляюсь переменам и хочу измениться. Я готова сделать это. Мне просто нужно сообщить об этом Джеку». Я снова встала. «Я пойду туда прямо сейчас». Мать со вздохом опустила мои руки. Я подошла к двери и распахнула ее настежь. Ой, под белым слоем снега улица была неотличима от бордюров или тротуаров. Острые пики железной ограды под белыми шапками выглядели теперь менее угрожающе. Мать отошла от меня и закрыла дверь. «Может, сначала примешь душ и причешешься? В шкафчике в твоей ванной есть новые зубные щетки и зубная паста, и ты можешь воспользоваться моей косметикой. Я оставлю одежду на твоей кровати, что-нибудь яркое и веселое. Твои снежные сапоги на ступеньках заднего крыльца, а пальто в шкафу прихожей. Можешь захватить с собой туфли на шпильках, чтобы надеть их, когда будешь разговаривать с Джеком. Мужчины любят высокие каблуки». «Ты думаешь, это поможет?» Она покачала головой. «Нет, ну и вреда тоже не будет». Я нахмурилась. «Может быть, мне пройтись по снегу босиком, чтобы он понял, что я раскаиваюсь?» «Что ж, может, стоит попробовать», — сказала мать, обнимая меня и держа меня на расстоянии вытянутой руки. Добавила: «Джек очень любит тебя, Мелли, и ты его тоже любишь. У вас есть два замечательных ребенка и Нола. Им нужны его оба, чтобы все заработало. Любовь — это великая основа, но должно быть и доверие. К сожалению, доверие гораздо труднее сохранить, чем любовь. Тебе придется очень-очень усердно потрудиться, чтобы вернуть его». Она отступила назад и окинула меня взглядом с головы до ног. «Единственное, что я знаю точно, приходить к нему в таком расхристанном виде — не лучший способ начать сначала. И это даст тебе время подумать о том, что ты хочешь ему сказать. Ты же знаешь, как плохо все может обернуться, если действовать и говорить опрометчиво». Я поспешила вверх по лестнице и вновь разрыдалась. Зимняя страна чудес, по которой я прошла по дороге домой, напоминала книжку сказок. Амелия прислала мне смс-ку с фотографией близнецов, одетых как эскимосы, Сара и Джей-Джей сидели в снегу рядом со снеговиком с руками-палочками, носом-морковкой и глазами, похожими на печенье Орео. От этой картинки мне захотелось плакать, поэтому я сунула телефон обратно в карман и побрела дальше по улице. С восходом солнца на безоблачном голубом небе температура уже начала подниматься. Капель с крыш домов и с ветвей деревьев звучала с обеих сторон улицы, подобно радостному пению птиц. И дети, и взрослые выходили на улицу, используя в качестве санок все, что попадалось под руку, в том числе сплющенные картонные коробки, автомобильные камеры, и проводили большую часть времени в поисках чего-то похожего на горку, чтобы скатиться вниз. Я отвечала на их улыбки и махала руками, но мое сердце было таким же замороженным, как снег под сапогами. Когда я открыла входную дверь в моем доме на Тред-стрит, стояла странная тишина. И только звуки воскресных колоколов церкви Святого Михаила эхом разносились по пустующим комнатам. Кто-то, вероятно, отец, передвинул мебель на место. Взятые на прокат складные столы и стулья уже были сложены штабелями в столовой. Завтра их уберут отсюда. В доме царила грустная атмосфера закончившегося праздника. Отзвучали смех и голоса людей, вышедших за дверь, оставив после себя только тишину. Даже блуждающие духи внезапно исчезли, либо измученные всей этой праздничной шумихой, либо встревоженные тем, что должно произойти дальше. Или тревожилась и мучилась только я? «Джек!» — позвала я, снимая ботинки и надевая туфли на каблуках. Наверху раздались звуки движения, но никто не ответил. «Джек!» — вновь позвала я, быстро поднимаясь по лестнице. Встав на верхней площадке, я ощутила в воздухе некую легкость, как будто он только что очистился. Заглянув в комнату Нолы, я увидела шкафчик для драгоценностей. Все его ящики были закрыты. Я вспомнила потайное отделение и представила себе, как Элиза наклоняется и прячет брошь с четырьмя замаскированными рубинами. Я вспомнила, как рассматривала ее вместе с Софи, как она сказала, что петли сломаны, потому что дверь была сорвана как будто нетерпеливой рукой. Я представила себе, как Лоренс угрожает Элизе, требуя, чтобы та сказала ему, где находятся рубины, или шпионит за ней, чтобы узнать, где они спрятаны. Он все равно убил ее, представив ее смерть как самоубийство. А его собственный отец убил его в наказании или чтобы вернуть рубины. Этого мы никогда не узнаем. Но они помирились в мавзолее, и Элиза с Александром тоже вместе ушли в вечность. С тех пор, как они помогли мне найти Джека, я больше не чувствовала их присутствия. Было приятно знать, что мы помогли друг другу, установили связь сквозь время, связь, которую мне посчастливилось испытать. Раньше я никогда не думала об этом в подобном ключе, и моя грудь расширилась от гордости, когда я размышляла о последствиях. Я остановилась на пороге и глубоко вздохнула. Белизна мира снаружи как будто заливала стены ярким отраженным от снега светом, как будто мир соглашался с тем, что настало время для нового старта. Начать жизнь с чистого листа. Ободренная я направилась по коридору в нашу с Джеком спальню. Дверь была слегка приоткрыта, и я толкнула ее, ожидая увидеть Джека в постели и мусорную корзину с носовыми платками рядом с ним. Но нет. Кровать была заправлена, а на ней лежал открытый чемодан, в который были аккуратно сложены несколько свитеров, рубашек, носки и нижнее белье Джека. «Джек!» — снова окликнула я его дрожащим голосом. Он вышел из ванной с косметичкой в руке, хромая на перебинтованную ногу, даже не взглянув в мою сторону. Он шагнул мимо меня к своему чемодану. «Что ты делаешь?» «Собираю вещи». Он передвинул несколько рубашек, чтобы освободить место для косметички, и закрыл чемодан. Звук застегиваемой молнии прозвучал, как окончательный приговор. «Собираешь вещи? Ну почему? Ты болен, тебе не здоровится. Ты должен лежать в постели». «А я и буду в ней лежать. Сдаваемая родителями квартира на Стейт-стрит свободна, и они разрешили мне пожить в ней». Мне как будто дали поддых. Воздух вырвался из моих легких. Чтобы остаться в вертикальном положении, я была вынуждена схватиться за спинку кровати. «Но зачем тебе куда-то уходить? Я пришла извиниться. Сказать тебе, что была неправа, что мне не следовало уходить прошлой ночью в одиночку, не сказав тебе, что происходит. Это было глупо и опрометчиво, но я все равно это сделала». Я посмотрела на него умоляющим взглядом. «Но я извлекла для себя урок. Я больше никогда не подорву твоего доверия. Я изменилась, я теперь другая. Прошлая ночь научила меня тому, что в моей жизни есть люди, которые любят меня и на которых я могу положиться. Я не должна действовать в одиночку». Как будто не услышав моих слов, Джек взял чемодан, вышел в коридор и направился вниз по лестнице. Я бросилась за ним следом. «Джек, постой, прошу тебя! Пожалуйста, я сказала, что сожалею!» Он остановился и посмотрел на меня. На его лице не было никаких эмоций, кроме гнева. «Слишком мало. Слишком поздно. Я дам тебе знать, когда захочу увидеть Джей-Джей и Сару, чтобы нам договориться о графике посещений». «Графики посещений? Как долго ты собираешься отсутствовать?» Джек покачал головой. «Понятия не имею. Мне нужно время вдали от тебя, чтобы поразмышлять». «Поразмышлять о чем? Я люблю тебя. И я сказала, что сожалею. Я изменилась. Пожалуйста, дай мне шанс это доказать». «Я дал тебе больше шансов, чем могу сосчитать на пальцах. Я просто не могу больше так жить. Я люблю тебя, но этого недостаточно. К сожалению, я больше не могу тебе доверять». Он взял из шкафа пальто и надел его. Мне хотелось броситься ему на шею, вцепиться в его лацкан и заставить остаться, независимо от того, насколько это унизительно. Я уже была опустошена. Меня как будто выскребли изнутри, и осталась лишь моя пустая оболочка. У меня не осталось ни гордости, ни стыда, лишь тошнотворное ощущение, что я потеряла Джека, и мне некого винить, кроме себя. «Я вернусь на этой неделе, пока ты будешь на работе, и соберу остальные вещи». Он нахмурился. «Нола хочет остаться здесь, хотя и говорит, что не занимает ничью сторону. Она сказала, что устала вести себя как единственная здесь взрослая». Он обвел взглядом фойе, как будто видел его в последний раз. Как же она права. Он шагнул к входной двери и открыл ее. Я бросилась следом за ним, надеясь, что хотя бы один жест, один взгляд подскажут мне, что еще есть надежда. Джек переступил тот же порог, через который перенес меня в день нашей свадьбы, и встретился со мной взглядом. Я затаила дыхание, ожидая. «Прощай, Мелли». Дверь с легким щелчком закрылась у меня перед носом. Я стояла неподвижно, глядя на закрытую дверь, и каждые 15 минут слушала бой напольных часов. Тем временем день угасал. Свет снаружи становился все тусклее и тусклее, а я ждала, когда худший день в моей жизни наконец закончится.